Глава 31. Вечер в баре. Илья и Валентина сидели в полупустом баре гостиницы за угловым столиком. За окном опускались сумерки, а внутри горел приглушенный свет настольных ламп. Бармен лениво протирал бокалы за стойкой. «Знаешь, Валя, — сказал Илья, отпивая из бокала с коньяком, — хочу отметить сегодня окончание сложной трудовой недели». «Еще не закончилось», — улыбнулась Валентина. «Дело-то не раскрыто. Не оглядывайся. И чуть-чуть голову влево. Оксана Ивановна следит за нами. Тем более, по такому поводу я приглашаю тебя к себе». Илья наклонился ближе. В программе шампанское, конфеты ассорти львовской фабрики «Светоч» и не очень спелые аджарские мандарины. Валя рассмеялась. «А потом кто-нибудь из постояльцев увидит, как я в полночь на цыпочках ухожу из твоего номера. А ты не уйдешь», — серьезно сказал Илья. «Останешься до утра». В глазах Валентины мелькнула нежность. Но прежде чем она успела ответить, в бар влетел Иван Косула. Он метался взглядом по залу, ища милицию, и со словами негодования кинулся к их столику. «Товарищ оперативник!» — воскликнул он, тяжело дыша. «Безобразие! Кошмар! Меня обворовали!» «Что случилось, Иван Афанасьевич?» — спокойно спросил Илья. «Когда я был на ужине и оставил номер незапертым, мне ведь нечего скрывать. Кто-то подло похитил мой альбом». Косула размахивал руками. «Самое дорогое, что у меня есть. Вырезки из газет и журналов со статьями обо мне». Глаза ветерана за толстыми стеклами очков блестели от слез. «Вы хорошо искали?» — осторожно спросила Валентина, помня, что видела этот альбом во время своего визита в его номер. «Может быть, оставили его во время выступлений перед пионерами или на телевидении?» «Нет, нет!» — категорически отрицал Косула. «Еще сегодня утром он был на своем месте, на столе. Я его каждый день просматриваю перед сном». Тут внимание Косула переключилось на Валю. «Вот вы, товарищ корреспондент, скажите, это разве нормально?» «Это ненормально», — согласилась Валентина. «Вы же из советской культуры? Вот и напишите статью о культуре в наших гостиницах, где среди бела дня запросто могут унести личные вещи». «Мы обязательно разберемся», — пообещал Илья. «Составьте заявление о краже и отнесите его в районное отделение милиции». Когда Косула ушел, продолжая ворчать и причитать, Валентина задумчиво покачала головой. «Не понимаю, кому этот альбом мог понадобиться. И мне жалко Косула. У него ведь ничего не осталось, кроме прошлого, его подвигов. Убери их, и останется пустое место». «Да, грустно», — согласился Илья. «Завтра разберемся», — вздохнула Валя. «А пока?» «А пока пошли ко мне», — предложил Илья, вставая из-за стола. «Шампанское ждет». Они вышли из бара и поднялись на лифте на четвертый этаж. В тесной кабине Илья осторожно обнял Валентину за плечи и поцеловал. Она не отстранилась, прижавшись к нему всем телом. «Только никаких обещаний», — шепнула она. «Просто будь со мной сегодня». «Буду», — пообещал он. «Всегда буду». Лифт остановился на их этаже. Двери разъехались. Впереди их ждала ночь, а завтра — новый день расследования и, возможно, разгадка всех тайн этого странного дела.